танцующие пони в погонах заполонили планету. Они повсюду, деваться от них некуда. С палками полосатыми на дорогах стоят, пасутся, вызывают подмогу. Видимо, хозяин и мало сена уделяет, если с народа последние крохи шибают. На своем пастбище хозяева блатуют, получили взятку и от радости танцуют. Танцующие пони, их не видно, как на ладони. Они в кустах прячутся, жуя траву, довольно в нужный момент появляются внезапно. Тормознули, поздно идти на попятную. Товарищ лейтенант, а что это у вас в руках? Это хвост зебры, наверное. Или я не прав, а тело ее раскатано по ширине дороги, об которое прохожие стирают ноги. Танцующие пони, они уже в твоем районе, диктуют свои правила, мешая жить спокойно. Но мы, питбули, не будем молча сидеть на стуле, как ленивцы, ничего не делая, пока не пнули. Танцующие пони в твоем районе диктуют свои правила, мешая жить спокойно. Но мы, питбули, не будем молча сидеть на стуле, как ленивцы, ничего не делая, пока не пнули. Танцующие пони, они уже в твоем районе, но главное, чтоб ты не оказался в ихнем загоне. На плантации снова знакомые лица. Опа, здрасте, а мы из полиции. Потом эти люди задают дурацкие вопросы, как вот эту траву забить в папиросу. Не знаю, что я, наркоман по-вашему, отвечаю я, сидя в СИЗО инспектору старшему. Ваши фокусы тут не катят, подкидывать мне не надо. И потом я сразу получил копытом по заду, когда отпускали и им же мне отдали честь. Я успокоился, приняв этот жест как лесть. Что это, загадка мира или ошибка природы? Танцующие пони дышат нашим кислородом. Загадка мира или ошибка природы? Танцующие пони, йо. Танцующие пони, они уже в твоем районе, диктуют свои правила, мешая жить спокойно. Но мы, питбули, не будем молча сидеть на стуле, как ленивцы, ничего не делая, пока не пнули. Танцующие пони в твоем районе диктуют свои правила, мешая жить спокойно. Но мы, питбули, не будем молча сидеть на стуле, как ленивцы, ничего не делая, пока не пнули.